Глава 21. Все новогодние каникулы они провели вместе. Саша только иногда заезжала к себе домой, чтобы при необходимости забрать те или иные вещи, нужные ей. А Пашу совсем никак не напрягала ситуация, что в его доме постоянно есть кто-то, кроме него самого. Саша, как оказалось, очень хорошо готовила и старалась радовать своего мужчину чем-нибудь вкусным на завтрак, обед и ужин. Паше было вкусно, но и неловко, что девушка тратит силы и время на готовку. Можно ведь сходить в кафе или просто заказать доставку. Хотя он и понимал, что Саше просто приятно делать ему приятно. И дело не в стоянии у плиты. В один из новогодних дней девушка опять захотела приготовить какой-то кулинарный сюрприз для Паши. Расположилась на кухне и стала колдовать над продуктами, чтобы на выходе получилось что-то невероятное. Надо сказать, что пока Саша была дома у Паши, то предпочитала ходить там совсем голой или в каком-нибудь секси-прикиде. Вот и сейчас на кухне она была только в красивом фартуке, который принесла из дома, и в веревочках, которые девочки почему-то называют трусиками. Минут через 15 после начала кулинарного колдовства на кухню зашел Паша. Девушка стояла к нему спиной, что-то нарезая на разделочном столе, и пританцовывала, потому что была в наушниках. И парень залип на эту картинку. Красивая девушка с аппетитной попкой, которая соблазнительно двигается в одних трусиках и фартуке. Ну и как тут удержать член в спокойном состоянии? Саша явно не слышала, что в кухне есть еще кто-то, и чтобы ее не испугать, Паша подошел сбоку и вытащил один наушник из очаровательного ушка девушки. «Ты уже проголодался?» — спросила она. «Потерпи, уже совсем скоро». «Проголодался», — ответил Паша. «Но у меня другой голод». И парень ухватил Сашу за ягодицу. «Аккуратнее, сударь, у меня все-таки нож в руках», — коварно улыбнулась Саша. «А у меня ваша ягодица, сударыня», — в тон подруге сказал Паша и тут же сунул свой палец в очко девушки, благо веревочные трусики не препятствовали этому. Саша отложила нож, повернулась и прильнула к мужчине, впившись в его губы своими. Оторвавшись от партнера, девушка шепнула: «Чую, твой хер уже твердый. Как насчет квика?» «На колени, сучка», — приказал Паша, надавив ей на плечи. Саша опустилась вниз, а парень уже вынул свой стоящий хер и быстро вставил в рот девушки. Она хотела обработать член и ртом, и рукой, но Паша шикнул: «Только ртом, мразь, горловой», и надавил на затылок подруги. Саша чуть захрипела, а парень стал двигать ее рот вдоль члена, стараясь войти все глубже и глубже. Девушка взялась руками за мужские ягодицы и покорно принимала изнасилование в голову. А Паша пялил подругу, в какой-то момент даже потеряв контроль. Девушка отпрянула от члена, сильно закашлявшись. «Да вы маньяк, сударь!» — прохрипела Саша. «Что-то ты меня прямо разума лишила своим ртом!» — буркнул Паша. «Давай-ка вот так закончим этот квик». Парень взял одной рукой девушку, по-прежнему стоящую на коленях, за волосы, а второй начал надрачивать свой хуй. Саша поняла, что задумал Паша, и приблизила лицо к херу, приоткрыв рот, чтобы успеть перехватить струю спермы. Ей очень нравилось его семя на вкус. Парень тяжело дышал, глядя на девушку, и ускорял движение рукой. До финиша оставалось совсем немного. «Попади мне в рот, снайпер», — прошептала Саша. Паша удерживал голову девушки недалеко от своего органа, спустя несколько секунд зарычал, и струя спермы выстрелила в Сашу. Она вовремя успела среагировать и раскрыла рот пошире. Часть мужского семени попала, куда и хотела девушка, а еще часть упала на ее лицо. «Сексуальный голод удовлетворен?» — спросила Саша, проглотив сперму и утирая лицо от ее остатков. «Мой, да. А твой?» — спросила Паша. «Ты же знаешь, как мне нравится твой член во рту и сперма на лице». Вопросом на вопрос ответила девушка и продолжила. «А теперь я все же буду готовить. Тебе понравится». «Мне нравится все, что ты готовишь», — сказал Паша, а потом вдруг выпалил. «Слушай, переезжай уже ко мне. Мы больше полугода вместе. Наверное, надо попробовать, что такое совместный быт». Ответом Паши был радостный визг девушки, от которого он даже оглох на мгновение. Обед был прекрасен. Потом они вызвали машину с грузчиками и поехали забирать Сашу из ее съемной квартиры. Новый год, новая жизнь. К вечеру они закончили с переездом и решили это дело отметить. И отметили. Было очень много вина, и не только. И даже вроде был секс. Но это не точно.